Глава 9. Огромная галера викингов с ленивой грацией вошла во фьорд, словно зловещий дракон с веслами вместо крыльев, спешивший домой. Мужчины хотели было разразиться приветственными криками, когда судно проплывало мимо дома Ансельма. Однако Гарик остановил их. Хотя солнце по-прежнему висело над горизонтом, подобно огромному огненному шару, но все же стояла глубокая ночь, и все крепко спали. Завтра будет достаточно времени, чтобы отпраздновать прибытие и встретиться со старыми друзьями. Сейчас же Гарик хотел лишь поскорее добраться до дома и проспать остаток ночи в собственной постели. Мужчины тоже переночуют у Гарика. Утром все разойдутся по домам и вернутся к тому времени, когда придет пора начать пиршество. Все измучились до предела, поскольку всего несколько часов назад пришлось бороться со штормом. Двое решили остаться на корабле, стеречь груз. Остальные последовали за Гариком по узкой горной тропинке, захватив лишь самое необходимое. В доме было тихо и темно, поскольку погода была не такой уж холодной, чтобы оставлять на ночь зажженный костер. Солнечные лучи струились сквозь открытую дверь, позволяя пробираться по холлу, не натыкаясь на стулья и столы. Гарик без труда добрался до темной лестницы, поскольку прекрасно ориентировался в доме, где провел много времени с дедом. На втором этаже было 4 комнаты. Его спальня, просторная хозяйская комната по одну сторону от лестницы, маленькая каморка для шитья, по другую, отделенная широким коридором комната для гостей, где стояли 2 большие кровати, и еще одна, принадлежавшая Ермилле, его домоправительнице. В конце коридора была дверь на каменную лестницу, ведущую наружу. Летом она всегда была открыта для доступа теплого летнего воздуха. Но Гарик слишком мало бывал дома и редко наслаждался этим. Открыв дверь, чтобы осветить коридор, Гарик вернулся за Перином и желающими провести ночь в комнате для гостей. Остальные переночуют в холле на скамейках. Жесткие постели были им больше по вкусу. Наконец он вошел в свою комнату. Здесь будут стоять тахта без спинки, привезенная с Востока, и 2 троноподобных стула, купленных в Хедебю, подумал Гарик. Пока же в комнате находились всего лишь громадная кровать, единственный стул и огромный сундук. Ни ковров, чтобы согревать холодный пол, если не считать старые медвежьи шкуры, ни занавесей, ни гобеленов на стенах. Но все появится, как только разгрузят корабль. Ведь Гарик не жалел никаких расходов, чтобы придать этой неуютной комнате некоторое подобие комфорта. Тусклый свет из коридора почти не проникал в комнату. Гарик подошел к противоположной двери, которая открывалась на небольшой каменный балкон, и немного постоял, наслаждаясь прекрасным видом. Внизу во всем мрачном великолепии простирался фьорд. К западу синевой переливалась океанская гладь. На востоке вздымались фиолетово-серые вершины гор. Но самым ошеломляющим зрелищем был оранжевый огненный шар солнца, висевшего совсем низко над горизонтом. Гарик не помнил, сколько простоял, прежде чем вновь почувствовал усталость. Оставив балконную дверь открытой так, что комната оказалась залитой светом, он подошел к кровати. На белом горностаевом покрывале, сделанном матерью из принесенных им шкур, лежала маленькая изящная фигурка спящей девушки, свернувшаяся в комочек и выглядевшая совсем крохотной на огромной кровати. Гарик остановился как вкопанный. Длинные черные волосы незнакомки разметались по снежной белизне меха, скрывая ее лицо. Тело тоже казалось бесформенным под слишком просторной шерстяной сорочкой. Кто она и откуда взялась? Однако Гарик не испытывал особого любопытства, а всего лишь разозлился. Подумать только. именно когда он больше всего нуждается в отдыхе, его постель занята невесть кем. Повернувшись, он почти выбежал из комнаты и направился прямо в спальню Ермилы, даже и не подумав постучать. «Проснись же, госпожа!» Он грубо тряхнул женщину за плечо. Ермила открыла сонные глаза и тупо уставилась на высокого мужчину, нависшего над узкой кроватью. Лицо скрывал полумрак, но она мгновенно узнала нежданного гостя. «Гарик, ты вернулся!» «Как видишь», — сухо бросил он, не пытаясь скрыть гнев. «Вижу, ты распоряжаешься здесь, словно хозяйка». «Я... о чем это ты?» — негодующе осведомилась она, натягивая вышитое покрывало до самой шеи. «В чем ты обвиняешь меня?» Брови Гарика мрачно сошлись. «По какому праву? Ты позволила гостье занять мою комнату, когда гостевая спальня пуста». «Гостья?» — недоуменно переспросила Ермила, не сразу сообразив, о чем он говорит. «Нет, она не гостья». Ермила рассмеялась. «Объясни же, Ермила, да покороче», — теряя терпение, потребовал Гарик. «Кто эта женщина?» «Она принадлежит тебе. Твоя мать просила приглядеть за ней, поэтому я и не поместила ее с остальными. Кроме того, я знала, что когда ты вернешься, комната для гостей будет занята, и ты, конечно, не будешь возражать, если она разделит с тобой хозяйские покои». Гарик оцепенел от раздражения. «Во-первых, возражаю», — резко бросил он. «Во-вторых, что это значит, моя?» Ермила не привыкла видеть Гарика таким разгневанным. Конечно, ей бы следовало помнить о его ненависти к женщинам и поместить девушку куда-нибудь в другое место. «Твой отец совершил набег на Британские острова этим летом и вернулся с семерыми пленницами. Эта девушка одна из них, и Ансельм послал ее тебе. Она дочь лорда и должна была стать твоей женой». «Моей женой?» — взорвался Гарик. «Так считали она и ее отец», — поспешно добавила Ермила. «Ансельм дал ложную клятву, что так и будет, чтобы затем разграбить их поместье. Это долгая история, и, уверена, Ансельм с удовольствием расскажет тебе подробности». «Что такого страшного в этой девушке? Почему Хьюг отказался от нее?» — спросил Гарик, зная, что брату всегда первому предоставлялся выбор, особенно теперь, когда Ансельм больше не интересовался молодыми хорошенькими рабынями. «Девчонка — сущая ведьма! Должно быть, отец сильно недоволен тобой, если наградил тебя таким подарочком. Мне сказали, что она настоящий воин и жаждет крови». «Без сомнения, она еще и уродлива, поэтому Хьюг и отказался от нее. Но к чему отцу понадобилось посылать ему такую змею?» Гарик вздохнул. Он слишком устал, чтобы допытываться дальше. «Она спит, так что пока можешь оставить все как есть. Но утром поселишь ее где угодно, мне все равно». «Но она попытается сбежать, Гарик! Нельзя же оставить ее на женской половине, пока остальные рабы не трудятся на кухне и в доме. Оттуда слишком легко ускользнуть». «Клянусь Тором, женщина! Я же сказал, что мне все равно! Только держи ее подальше от моей спальни!» И Гарик решительно направился к себе. Холодный ветерок, теребивший волосы на щеке Бренны, разбудил девушку. Она сонно прищурилась от резкого солнечного света и застонала. «Уже утро?» Казалось, прошло всего несколько часов с тех пор, как ее отвязали и предупредили, чтобы не покидала комнаты. Скорее всего, за дверью стоит стражник, но это не имело значения. Она все равно сейчас не готова к побегу. Прежние гибкость и ловкость еще не вернулись. И она была не в том состоянии, чтобы отважиться на неведомое. Сначала нужно восстановить силы, а потом разведать, как лучше выбраться отсюда. Глупо пытаться скрыться, ничего не зная о чужой земле. Девушка встала, затворила обе двери, так что комната погрузилась во мрак, а потом снова забралась в постель и почти задремала, когда услышала гневный голос. Прошло несколько минут, прежде чем дверь снова распахнулась, и в спальне появилась высокая фигура. Бренна моментально забыла о сне. Каждая клеточка тела словно предупреждала об опасности. Она настороженно наблюдала за незваным гостем сквозь полуопущенные веки, готовая сорваться с места и схватить его меч, если понадобится. Незнакомец даже не взглянул в ее сторону, не сделал ни шага по направлению к постели, а подошел к стулу у стены и начал сердито срывать с себя одежду и оружие. За мечом и коротким кинжалом на спинку стула полетела туника без рукавов, потом, поставив ногу на сиденье, викинг расшнуровал кожаную подвязку и снял сапог из мягкой кожи. Бренна украдкой разглядывала молодого человека. Красив. Никогда раньше не видела она такого мужчину. Длинные волнистые волосы цвета расплавленного золота падали на его широкие плечи. Прямой нос, твердый гладкий подбородок, сильные обнаженные руки бугрились мышцами, перекатывавшимися при малейшем движении под загорелой кожей. Светлые завитки покрывали грудь, кончаясь у границы упругого плоского живота. Тело его говорило о силе и мощи. Лишь на ребрах виднелось несколько небольших шрамов. Он весь, словно опасное зловещее оружие. Бренну пронзило какое-то странное, неведомое ранее чувство. Мужчина начал развязывать штаны, и Бренна невольно замерла. Какая-то часть ее существа торопилась поскорее увидеть, насколько великолепно сложен этот человек, но трезвый голос подсказывал, что это не сулит ей ничего хорошего. К счастью, викинг, взглянув на постель, явно передумал. Бренна затаила дыхание. Она еще не успела сообразить, что означает его присутствие. Как он осмелился прийти сюда и раздеваться при ней, словно ее тут и не было? Ей и в голову не пришло, что это может быть Гарик Хаардрат. Мужчина, явно недоумевая, уставился на балконную дверь и, снова распахнув ее, вернулся к кровати. Бренна больше не притворялась спящей, чувствуя, что ее притворство раскрыто. Она быстро перекатилась к дальнему краю кровати, готовясь вскочить в любую минуту. Глаза их неожиданно встретились. Оба замерли потрясенные. Бренна вдруг поняла, что эти светлые озера цвета сине-зеленой морской воды заколдовали ее, лишили воли. Наконец, с неимоверным усилием сбросив с себя оцепенение, Бренна резко выпрямилась. «Я так и думал, что ты ведешь нечестную игру, девушка». Глубокий мягкий голос без ноток гнева или доброты. «И ты вовсе не кажешься злой ведьмой, у которой на уме лишь одно — поскорее сбежать. Просто испуганное дитя, хотя и хитрости тебе не занимать. Не зря же ты получила самую удобную комнату в доме. «Уж не тебя ли я боюсь, викинг?» Дерзко рассмеялась Бренна. «Тебе сказали правду». «Но ты все еще здесь», — заметил Гарик. «Только потому, что меня все это время привязывали к кровати». «Хорошо придумано. Но разоблачить ложь ничего не стоит», — натянуто улыбнулся викинг. Темные брови Бренны угрожающе сошлись. Она не привыкла слышать обвинения во лжи, и сейчас гибко, словно кошка, спрыгнула с кровати и, расставив ноги и подбоченившись, смело встретила вопросительный взгляд. «Знай, викинг!» — в бешенстве процедила она. «Я Бренна Кармахем и никогда не сказала ни одного слова неправды. Не будь это так, ты не нашел бы меня здесь сегодня». Веселые искорки загорелись в глазах Гарика при виде этой гордой красавицы. Но он пропустил мимо ушей все, как ему казалось, пустые угрозы. «Поскольку Ермила не знала, что делать с тобой, Видно, я вовремя подоспел, чтобы взять тебя в руки», — небрежно бросил он. «Как это?» — удивилась девушка. Но прежде чем он успел ответить, с подозрением спросила: «Кто ты, викинг?» «Твой хозяин, по крайней мере, мне так сообщили». «Я не рабыня!» — взвелась Бренна. «И не позволю, чтобы мной владели!» Гарик пожал плечами. «Да уж, покорностью ты не отличаешься», — подумал он. «У тебя нет выбора». «Я сказала, ни за что!» — прокричала Бренна, всем существом восстав против самой мысли о смирении. «Никогда!» — серые глаза яростно сверкнули. «Не стану спорить с тобой по этому поводу», — с едва заметным нетерпением объяснил Гарик. К его удивлению, девушка высокомерно бросила: «И я тоже». Гарик против воли рассмеялся. В жизни у него не было подобной рабыни. Такие роскошные, смоленисто-черные, отливающие синевой волосы, сливочно-белая кожа и лицо, как из волшебных сказок. Ему почему-то страшно захотелось узнать, что скрывается под грубой сорочкой. Бренна настороженно наблюдала, как Гарик садится на постель, рассеянно проводя рукой по вьющимся волосам. «Так вот он каков, Гарик Хардрат, мужчина, который должен был стать ее мужем, тот, кто, как он считал, владеет ею теперь». К удивлению Бренны, он говорил на ее языке. Должно быть, мать научила. Жаль, конечно, что он так скоро вернулся, совсем не оставив ей времени как следует оглядеться и оценить ситуацию. Теперь Бренна никак не могла понять, бояться ей этого человека или нет. На него, несомненно, приятно взглянуть, и ей почему-то на мгновение стало обидно, что им суждено было встретиться как рабыне и хозяину, а не как мужу с женой. Во всем случившемся виноват Ансельм, и Бренна возненавидела его за это еще больше. «Что ты имел в виду, когда пообещал взять меня в руки?» — осведомилась она. «Мне ни к чему бесполезная собственность. Мои рабы зарабатывают на свое содержание, а если нет, я избавляюсь от них». Ледяной тон в сочетании с бессердечными словами больно ударили в сердце так, что Бренна вздрогнула, как в ознобе. «Значит, попытаешься продать меня?» «Попытаюсь? Ты хочешь сказать, что у меня на это нет права?» «Никакого», — отрезала Бренна. «Я уже сказала, что не потерплю ничего господства». «Один, помоги мне!» — раздраженно воскликнул Гарик, окидывая ее разъяренным взглядом. «Лучше смирись, госпожа, иначе я докажу, что ты ошибаешься». Бренна хотела было спросить, каким образом он собирается доказать это, но предпочла остаться в неизвестности. Она, конечно, не покорится, но раз он не пытается овладеть ею, лучше, пожалуй, сейчас не затевать лишних ссор. «Вот и прекрасно, Гарик Хардрат», — деловито кивнула девушка. Викинг с подозрением посмотрел на пленницу, не вполне уверенный, что понимает причину такой внезапной уступчивости. Испугалась угроз или поняла, что принадлежит ему. Не будь он так измучен, ни за что не потерпел бы подобной заносчивости. Видно, эту рабыню впрямь необходимо укротить. Гарик неожиданно осознал, что с нетерпением предвкушает столь заманчивый труд. «Да, за такое дело он примется с огромным наслаждением». Это удивило его. Как давно он не испытывал подобного тяготения к женщине. Что сильнее привлекает его в ней? Красота или гордый вызов? Как все-таки жаль, что он устал. Но ничего. Он подождет. Она ведь никуда не денется. «Можешь спокойно спать, госпожа», — вяло разрешил он. «Утром мы обсудим, каковы будут твои обязанности в этом доме?» Девушка недоуменно посмотрела в сторону балкона. «Но уже утро?» «Нет, сейчас середина ночи, девушка, и мне смертельно хочется спать». «Я не слепа, викинг», — ехидно заметила Бренна, «и прекрасно вижу свет солнца». Гарик окончательно потерял желание спорить и, откинув горностаевое покрывало, лег. «Мы далеко на севере. Летом у нас нет ночи и никогда не бывает темно, а зимой всегда стоит мрак». Теперь Бренна вспомнила уроки Уиндхэма. Он тоже говорил, что летом солнце здесь не заходит, а зимой поднимается всего на несколько часов или вообще не показывается. В то время девушка думала, что наставник рассказывает детские сказки, чтобы уроки казались интереснее. «Но где же мне спать?» Она взглянула на Гарика, лежавшего с закрытыми глазами. «Я никогда ни с кем не делил постель, но сейчас, думаю, можно сделать исключение», ответил он, не подняв ресниц. «Мне ни к чему такое великодушие», — прошипела девушка. «Я не стану спать с тобой». «Как пожелаешь, госпожа. Готов, правда, побиться об заклад, что пол вряд ли придется тебе по душе». Бренна проглотила, готовая сорваться с губ проклятия, и направилась к двери. «Я не давал тебе разрешения покинуть эту комнату, госпожа Бренна», чуть повысив голос, сказал Гарик. «Твое разрешение?» Бренна, негодующе расширив глаза, обернулась. «Я его не просила!» Гарик приподнялся на локте. «Нет, но с этой минуты всегда будешь просить». «Ты, несносный болван!» — взорвалась девушка. «Неужели ни одно сказанное мною слово не дошло до твоей глупой башки? Я не потерплю ничьих приказов!» «Немедленно прекрати трескотню, девчонка!» Резко одернул ее Гарик. «Должно быть, Локи радуется, глядя сейчас на меня. И именно он подбил отца подарить тебя мне. Ты жестоко ошибаешься, если думаешь, что я хочу делить с тобой постель. Просто иначе, кажется, мне сегодня не дадут поспать». «Неужели в доме нет другой свободной комнаты?» «Все заняты. Мой дом полон мужчин, госпожа, тех, кто вернулся со мной. Уверен, что они не станут возражать, если ты наткнешься на кого-нибудь из них в темноте. Но твои вопли о помощи не дадут мне спать». «Не мои вопли, викинг, а твоих людей», — пригрозила Бренна. «Ты сильно переоцениваешь свои силы, девушка». Гарик громко вздохнул. «А теперь дай мне немного покоя и ложись в постель». Бренна прикусила язык, чтобы снова не сорваться, и медленно подошла к кровати. Нужно признать, мягкая перина привлекательнее пола. Девушка легла, отодвинувшись на добрых 2 фута от викинга и прижавшись к стенке. Кроме того, меховое покрывало, под которым лежал Гарик и на котором лежала Бренна, было еще одной дополнительной преградой. Через минуту она услышала глубокое ровное дыхание Гарика. Но к самой Бренне сон пришел не скоро.